За окном темнеет. Вдруг шум мотора. Это не рудовозка. Открывается дверь. Валиваются трое. Навехонькие белые полушубки, белые валенки, папахи с кокардой. Не говоря ни слова, окружают печку. Немного согревшись, расстегивают шубы. Мы переглядываемся, заметив генеральские погоны. «Чай у вас есть?» Антонян бежит в кузницу. Там всегда стоит ведро чая. «Интересно, сколько сегодня градусов? 50 опять или около этого, гражданин начальник?» «А в Москве было 11», — замечает, снимая полушубок, второй полковник. Антонян приносит ведро. Они усердно пьют чай. «Ну и стужа!» — не успокаивается генерал. «Надо бы точнее узнать температуру. Тут всегда такие морозы, а?» «Бывает еще холоднее, гражданин начальник». Антонян издевательски улыбается. Они продолжают пить. «Звони в управление. Пусть сообщат точную температуру воздуха». «Генерал...» Круглое, типично русское лицо, красные щеки, жидкие волосы, уставился на меня. «Гражданин генерал, нам запрещено пользоваться телефоном». «А, ну звони ты, Попов». «Говорят, не знаю точно, что-то за 50». «Ну как ты будешь смотреть участок? Темно и такая холодина. Гражданин начальник, штольня рядом, в 10 метрах отсюда, а там тепло. Я вас провожу, покажу все». «Значит, нельзя узнать температуру. Тогда поехали». Они надели шубы, папахи, подняли воротники и вышли. Шум незаглушенного мотора газика усилился, потом затих на дороге. Мы расхохотались. «Ну и начальство! Прямо из Москвы приехало температуру узнавать!» Второе. Вся бригада бойка, как на подбор, одни крепыши. Слабых он другим списывает. Но есть там еще Фишер, громадный немец из портового города Ростока, с ручищами, как кувалды, всегда отмороженным большим носом, лошадиными зубами и водянисто-голубыми маленькими глазками. Когда в конторе разгорается спор о расизме, его всегда ставят мне в пример как неудачного арийца, ибо Фишер — полуидиот. Интересуется он только двумя вопросами. Что думает о нем бригадир и что будет на ужин? Второй вопрос имеет для него скорее символическое значение. Его везде кормят без нормы, иногда ради любопытства, чтобы посмотреть, сколько влезет в эту ненасытную утробу. Одного хлеба он съедает по 1,5-2 буханки в день, но зато и работает невероятно. В узких выработках с крутыми поворотами часто соскакивает с рельсов нагруженная рудой вагонетка. Вальтер Фишер один, без лома, ставит ее на место, а это около тонны веса. По-русски он почти ни слова не знает. На мой вопрос, чем занимался дома и почему сидит, ответил. «Был матросом, в свободное время слушал радио. иногда играл в карты, но это утомительно. Воевал под Ленинградом, в плен попал в Сталинграде. Судили потому, что украл кусок резины подшивать подошву на лагерных бурках. «Как думаешь, скоро домой поедем?» Говорят, привезли на кухню овсянку. Бойко дал пачку махорки, обменяю на кашу. Невозможно было заставить его сосредоточиться на чем-то ином, кроме пищи. Темнеет. Подходит наш конвой. Мы спускаемся с горы. Возле вахты задержка. Ввели новый порядок. Никого не пускать, пока не подойдет последняя бригада. Стоим полчаса на сильном морозе, усталые, злые. Кто пришел из мокрого забоя, в новой шахте на 50-метровой глубине неожиданно открылись сталые породы, и вовсю хлещет вода. Страшно мерзнет и лихорадочно трясется. Резиновых сапог пока не дают. Люди тихо ругаются и топчутся на месте. Предстоит еще самое страшное — расстегнуться, иногда даже снять валенки. Но это уже в зависимости от прихоти надзирателя. Мы немного опоздали. Стоим в хвосте ожидающих в последней пятерке бригады Бойко. За нами построился электроцех. Всего 8 человек. Замерзший Фишер отчаянно размахивает руками и задевает кого-то из электриков. Тот раздражается ругательствами. «Ты, фриц, протокольная морда! Это тебе не Украина, слышишь? Эй, Фишер, Гитлер капут, подлюга!» «Идиот!» «Что он сказал?» — осведомляется у меня великан. «Что ты идиот?» «Что? Я идиот?» «Ты, Иван, иди в...» Кое-чему он все же научился по-русски. «Ты куда меня посылаешь, фриц?» «Двинь ему, иначе ни хрена до него не дойдет!» Один из электриков, несмотря на мое предупреждение, толкает Вальтера в спину. «Что? Затеваешь драку?» Фишер вдруг забыл о холоде. Он скидывает бушлат и наступает на электриков. Наша бригада повернулась и смотрит молча. «Знаем, что Фишер в помощи не нуждается». В неверном свете маленькой лампочки на столбе, далеко от прожектора вахты, мелькают фигуры. Они облепили великана, но тот вдруг освобождает свои руки и крутит ими, как крыльями ветряной мельницы. Люди летят от него в снег, на дорогу. Через минуту Вальтер возвращается. Ух, нагрелся и надевает бушлат. Сзади стоны, брань. Наконец мы приближаемся к вахте. После обыска в бараке Бойко вручает Вальтеру буханку хлеба. Тот смотрит на бригадира, как собака, которую приласкал хозяин. К нам подходит другой немец – Вернер Лиленкамп, журналист из Западного Берлина, который имел неосторожность приехать в Восточный сектор на премьеру нового спектакля. Он писал в западной прессе не очень лестно о России. Его посадили и судили, в чем арестовали. До самого Магадана он ехал в смокинге. «Друзья, у меня сегодня день рождения. Не найдется ли у вас кусочка хлеба?» Голос дрожит. Человеку явно не по себе, но есть страшно хочется еще в такой день. Вернер работает в другой бригаде и получает ничтожный штрафной паек. Мне неловко, у меня запасов нет, тоже сижу на одном пайке. Обед нам готовят на участке, иногда перепадает лишний кусок, но просить себе я стесняюсь. Собираюсь обратиться к бергеровским ребятам, живущим в нашей секции. У них еды полно. Но тут заговорил Вальтер. «Хлеб, ты работай, как я, тогда и хлеб будет. Милостыню нечего клянчить, даром никто не дает». Я вот от бригадира целую буханку получил. Сейчас чаю принесу и досыта наемся. А ты проваливай, нечего позориться. Мне стыдно, как будто это я просил. Иду к Сепу, румяному эстонцу из бергеровских, который с верхних нар наблюдал за происходящим. Беру у него кусок хлеба и масла. Лиленкамп уходит с хлебом. А Бергер, знающий немецкий, его отец был в Первую мировую военнопленным, родом из Гамбурга, смеется. «Вот тебе, земляки, ну и дружно вы живете, арийцы!» Все глубже вгрызаемся в скалу. Бригада Бойко побивает рекорды, а громадные заработки его долгосрочников с прогрессивкой за высокие проценты до копейки кассируют берлак. Единственная награда зэка — 3 дополнительных черпака, полная миска перловой или пшенной каши на ужин. Иногда ребята в свободное время, после взрыва, пока из выработок уходит газ, промывают богатую руду в бергеровской теплушке и сдают металл в ларек, прибавляя таким образом немного жиров к своей постной пище. По показателям они намного превосходят 2 вольных бурильщиков, хотя те имеют подсобников и зэков, бураносов. Великолепно трудится непомнящий, невзрачный на вид сибиряк. Откуда только у этого маленького человечка берутся силы держать в руках тяжеленный вибрирующий молоток в течение 6-8 часов? Хитрый Бойко разжигает его честолюбие, рассказывая о невероятных успехах других рекордсменов. Непомнящий слушает и старается еще больше. Навряд ли он знает, что обречен. Мы пробиваем твердые породы микрогранитов, и силикоз любому горнопроходчику обеспечен. Начинается планомерное расширение карьера. Бергер опасается, что найдут его жилу. Но я успокаиваю. Яценко приносил на участок новый проект. Судя по нему, мы углубляемся в противоположную сторону. Место жилы забраковано как бесперспективное. У нас теперь новый горный мастер Смирнов. Краснолицый худой человек со сломанным длинным носом и шрамом на лысине, как он объяснил, от обвала. Смирнов – старый колымчанин, работал на других оловянных рудниках и отлично ориентируется на участке. С Бойко подружился, носит ему чай и спирт, часто бывает пьян, и по разговору не отличается от зэков. Тоже долго сидел. Нам кажется странным, что Панченко со всеми приветливый, откровенно его недолюбливает и на вопрос «почему» уклончиво отвечает «увидите сами». Однако Смирнов работает умно и умело. Подчас сутками торчит в забое, ночует на участке. Иногда также увлеченно пьянствует и потом высыпается в кузнице. Там клуб забойщиков, как в конторе придурков и вольнонаемных. Возглавляет его заядлый чиферист кузнец Захар Старожук. Высоченный костлявый украинец с лошадиным черепом, похожий на монстра из фильма «Франкенштейн». Говорит Старожук очень громко и врет безбожно. Толком никто не знает, за что он сидит. Но кузнец Захар хороший, и ни один из нас, кроме Фишера, не может сравняться с ним силой. Этот мрачный верзила любит рассказывать о страшных казнях, свидетелем которых будто бы был, или о том, как рубил из седла людей шашкой. Явная ложь. В лошадях он толку не знает, следовательно, не был кавалеристом. Над карьером стоит солдат в тулупе. Не успели там вышку поставить, да и не всегда работы идут в одном месте. Пост приходится переносить. Вдруг ЧП сильным ветром сбросило стрелка, который в тулупе, как под парусом, полетел в карьер. Солдат не расшибся, но когда полет его повторился, пост сняли и нашу работу на поверхности прекратили. 3 дня не выходили на развод. Пурга сильнее охраны опрокидывает вышки, рвет телефонные провода, доводит видимость до минимума, заваливает дома в поселке и глухой забор из досок, недавно построенный на склоне сопки за изолятором. Это первый на моей памяти случай, когда работу актировали из-за непогоды. Утром весь лагерь выгнали откапывать забор. От него осталось на поверхности 40 сантиметров. Можно перешагнуть и бежать. Мучились так до обеда, а когда вычистили, проклятая пурга за несколько минут снова все занесла. У забора ставят стрелка, пускай караулит, пока не перестанет мести. После обеда экспедиция вверх по долине за стланником для кухни и бараков. Дорога в лес, где заготавливают дрова, занесена. Мы доходим до 8-го прибора, минуем аммональный склад и поднимаемся по сугробам на сопку. Ломаем руками вырытый из-под снега стланник. Топоры нам не доверяют. Возвращаемся окоченевшими, а вечером в санчасти полно обмороженных. У нас в секции вокруг печки висят портянки и рукавицы. Воздух тяжел от пара и острого запаха пота. В углу сидит Бергер с гостем и поет. У бригадира прекрасный голос. Он знает множество песен, всю блатную лирику 20-х годов и морской репертуар. Но никак не научится играть на гитаре и завидует всем, кто хотя бы немного умеет бренчать. Меня интересует этот красивый, волевой и по существу очень мягкий человек, старающийся изображать из себя злобного, не терпящего возражений блатного. Собственно, оно так и положено бригадиру. но я никак не возьму в толк, кто он такой вообще. Много о себе фантазирует. То он воспитанник флота, то летчик, то десантник, то бывший вор –